Глава 15. Мия. Совершенно возмутительно, вульгарно и неприемлемо. Так бы непременно сказали о нас, если бы увидели. Мне должно было быть стыдно за свое поведение, за то, что не оттолкнула в полную силу, что не использовала магию, что оправдывало слабое сопротивление тем, что мне никогда не победить силача Арчи Рейва. Но я-то знала, как нагло себе вру. Несмотря на допрос с пристрастием, весь мир подернулся романтической поволокой. И почему даже в слове «пристрастие» я вижу один корень со «страстью»? Мне пора лечиться. Арчи еще спрашивает, люблю ли я другого. Смешно. Нет, магистр, только ненавижу всем сердцем и хочу стереть его с лица земли. Могу ли я поделиться этим желанием? Не знаю. Право слово. Одной было тяжело, очень. Но поймет ли меня Рейв? Я потянулась руками к маске мужчины и спросила, заглядывая в глаза. Я могу ее снять? Сложно говорить, когда не видно половину лица. Арчи застыл на секунду, а потом еле заметно кивнул. Я осторожно подцепила края маски и потянула вверх, открывая лицо в рубцах. «Вот так-то лучше», — слабо улыбнулась я. Правда, лучше было только мне. Арчи словно весь превратился в камень. Отпечаток прошлого на его лице до сих пор доставлял ему неприятные ощущения. Что уж говорить о моих чувствах. Мне не повредили внешность, мою семью уничтожили. Я тоже каменею при одном упоминании имени Гордона Рамзи. Ты отомстил за свою травму? Я не просто хотела узнать о прошлом мужчины, я хотела прощупать, понимает ли он меня. Арчи нахмурился от неприятных воспоминаний, но все же ответил. Да, тот, кто сделал это со мной, мертв. Я видела, что Рейву не хотелось обсуждать прошлое, но он сделал над собой усилие ради меня. Хотел поделиться своей историей, чтобы я раскрыла свою. Как он смог этого добиться с твоей невероятной регенерацией? Очень сильный маг? Удивилась я. Мне было 3 месяца, когда маг огня выкрал младенца известного рода Рейв. Желая отомстить за всех стихийников, попытался меня убить, но я выжил. Остался только ожог на память. После этого я долгое время ненавидел стихийников. Даже потерял девушку, в которую был влюблен, из-за того, что не мог перешагнуть через ненависть. Она была магом воды. От последних слов стало так пусто внутри, что я резко вдохнула, стараясь заполнить себя хотя бы воздухом, спросила, боясь услышать ответ. «Я тоже стихийник. Ты меня ненавидишь?» «Нет. Ненависть в прошлом. Я перешагнул через это и только после этого смог жить полной жизнью», — признался магистр. «Ты так стал чувствовать себя только после отмщения?» — спросила, затаив дыхание. «Для меня это было очень важно. Услышать мнение человека, который кого-то ненавидел так же яростно, как я. Я понял, что не бывает плохих или хороших сил. Бывают плохие или хорошие люди. И это не зависит от дара внутри». Рейв тяжело вздохнул после этих слов. «Но осознал я это только после того, как враг был мертв, когда узнал стихийников ближе, когда понял, что жертвы есть со всех сторон. Я знала, что Рейв участвовал в примирении между магами суши и стихийниками, но не предполагала, что его история тоже плотно связана с местью. Молодой Арчи был похож на меня. А если бы твой враг до сих пор дышал, ты смог бы так легко принять всех стихийников?» Хриплым от переполнявших чувств голосом спросила я. «Мой враг был лидером противостояния. Если бы он был жив, то до сих пор вбивал бы клинья между нами и не давал установиться миру», — не задумываясь сказал Рейв. «Рядом с Рамзи тоже продолжают гибнуть маги природы. Поймет ли мой порыв Арчи, если я расскажу, как для меня важно остановить Гордона? Можно ли сравнивать наших двух злодеев? Что важнее, любовь или жизнь магов? Если я расскажу Рейву о своих чувствах, он поймет меня? Даст свободу, чтобы я отомстила? Или будет промывать мне мозги? Я задумчиво подняла руку к следам ожога на лице Арчи и провела пальцем по рубцам. Рейв дернулся от прикосновения, но быстро восстановил над собой контроль и застыл, позволяя прикоснуться к шрамам прошлого. Арчи смог жить дальше после смерти врага, но у меня может не быть этого шанса. Если дам черную горошину Гордону, сама стану одичалой. Готова ли я отказаться от возможной любви и забыть о боли, которую причинил враг? Смотреть на новые смерти магов природы? Нет, не смогу. Но ведь есть же еще красная горошина перерождения. Что тогда произойдет с Рамзи? Он доживет свой век или тут же умрет? Или его душа тотчас отправится в другой мир? Могу ли я сделать Гордону такое одолжение? И тут мне стало действительно интересно понять себя. Если бы черная горошина не сделала из меня одичалую, покончила бы я с Рамзи без зазрения совести? Неожиданно Арчи спросил. Ты хочешь убить своего врага или остановить? И мое сердце пропустило удар. Так привычно, когда тебя не понимают. Когда идешь сквозь ненастье, словно ледокол через лед, а все считают, что это не вечная мерзлота обстоятельств, а лепестки роз на воде. И когда неожиданно кто-то с легкостью озвучивает, что у тебя на душе, то первое, что только можешь транслировать, не мое удивление. Как Арчи так легко догадался? Как с меткостью боевого мага попал точно в сердцевину вопроса? Чего я хочу? Чтобы враг умер или остановился? Прислушалась к себе и поняла, что я совсем не положительный герой. Выпуталась из рук Рейва, встала на землю и сделала шаг назад, чтобы почувствовать твердую почву под ногами. Арчи откровенно поделился со мной прошлым, поэтому я тоже не стала лгать. Хочу его смерти. Сказала, а сама с опаской посмотрела в глаза мужчине и с облегчением заметила, что Рейв не осуждает меня. Смотрит так участливо, так понимающе, что комок в горле. «Почему?» — лишь спросил магистр, и я почувствовала, что с радостью готова объясниться, что пусть он принял мой ответ, я не хочу показаться ему плохим человеком, потому что никогда не буду спокойна, пока враг ходит по этой земле. Где гарантии, что он остановится? — поделилась я. Есть много способов лишить мага возможности вредить. Думала ли ты, что для некоторых смерть — это слишком легко и просто? Что ответить в полной мере за свои поступки куда сложнее? — сказал Арчи то, что больше всего я не хотела услышать. — Ты про законное наказание? Про тюрьму? — с сомнением протянула я, горько усмехнулась. — Проходили, знаем. Одно слово Гордона, и меня осудили и почти погубили без доказательств вины. Никто не посмел заступиться, никто! Да, есть такие пытки, которые в 100 раз хуже смерти. Продолжал Арчи, нахмурившись, потому что видел, что я закрылась. Пытки? А иссушение до состояния гербария считается? Тогда проходили, знаем, и повтора не хотим. Поэтому я эмоционально спросила, пообещав, что это последняя попытка найти понимание. А что, если маг может подкупить всех, сможет избежать наказания или устроить себе курорт там, где для других каторга? Кто он? Совершенно неожиданным вопросом обрубил мое возмущение Арчи. Я закусила губу, чувствуя себя на распутье. Если Арчи сторонник справедливых мер, то он никогда не поймет меня, будет пытаться уговорить меня на суд, официальное расследование и прочую чушь, от которой я наверняка взбрыкну. А я не хочу видеть осуждение в его глазах, не хочу удариться о стену разочарования во мне. Это будет слишком больно. Тогда лучше обрубить все здесь и сейчас и пойти разными дорогами. Но что, если он поймет? Такое может быть? Ведь он... тоже хорошо знаком со вкусом жгучего желания мести. Не скажешь? Арчи внимательно смотрел мне в глаза. «Враг настолько влиятелен, что ты не веришь в его наказание, так?» Я отвела глаза, дыша на эмоциях глубоко и часто. Мои легкие словно горели огнем. Чтобы заглушить пожар, я даже приоткрыла рот. На глазах навернулись слезы. «Мия, держи себя в руках! Ты что, столько времени была тверже камня, а сейчас превратилась в жидкость? Но мне так хотелось, чтобы хотя бы Арчи понял меня до конца. Пусть весь мир осуждает, но не он. Он убил моего отца и брата, чтобы не мешали жениться на мне. А когда я и тогда не согласилась, то запер в тюрьме. Месяц на крошках еды и каплях воды в темнице не заставил меня передумать, и тогда он высушил меня почти досуха, а потом забрал с эшафота и положил в стеклянный гроб у себя в спальне. Хрипло поделилась я, потом закончила, сипло крикнув. И ему ничего за это не было! Хорошо, что я сняла маску с Арчи, иначе бы не видела, как с каждым моим словом меняется выражение его лица. Твердеют очертания, каменеет мимика, а во взгляде открывается бездна. На последних словах от магистра так шарахнуло волной энергии, что я чуть не свалилась с ног. «Имя?» — абсолютно безэмоциональным голосом спросил Рейв, глядя словно сквозь меня. Не нужно было окрашивать слово в тона, чтобы понять настрой магистра. От него несло жажды убийства за версту. Глазами он уже убивал негодяя тысячами изощренных способов. Яркое небезразличие Арчи поразило меня в самое сердце. Он так яро был готов противостоять любому, что это дарило крылья. Отец тоже защищал меня от всего мира, а когда его не стало, больше некому было остановить произвол Гордона. И вот появился человек, которому не все равно ни на мое прошлое, ни на настоящее, ни на будущее. По моим щекам потекли даже не капли слез, ручьи. «Мия!» Арчи медленно и удивленно моргнул, неловко протянул руки ко мне, а потом быстро обнял. «Тш, ну ты чего, маленькая, теперь ты не одна!» «Лучше бы он такого не говорил!» Плотину прорвало. «Ты столько держала это в себе!» Арчи гладил меня по голове своей большой ладонью. «Плачь, пока не станет легче». И я плакала навзрыд, как в детстве, прижавшись щекой к мужской груди, слушала успокаивающие слова, то, как они эхом отдавались в грудной клетке Арчи и достигали моих ушей. Кажется, мои слезы слегка погасили убийственный пыл мужчины, и я была этому рада, потому что помимо облегчения я испугалась решительного настроя Рейва. Все его хваленое самообладание как ветром сдуло после моих откровений. Будто и не он говорил слова о законном наказании, а кто-то другой. Когда мои рыдания стихли, Арчи еще раз спросил. «Кто он?» Но разве Рейв не понял? Он совсем недавно сам спросил, не пришла ли я к Гордону Рамзи. Почему спрашивает снова? Я подняла голову, чтобы взглянуть в лицо Арчи, увидела, с каким напряжением он ждет ответа, и задумалась. Почему магистр не сложил 2 и 2? Что такое? Рейв заметил смену выражения моего лица. Ты сам назвал его имя? Сбивчивым голосом объяснила я свое недопонимание. Арчи повернул голову в бок, задумчиво сощурился, а потом с неподдельным удивлением спросил. «Рамзи?» Прозвучало так, будто это был последний человек, на которого Рейв мог подумать. Я кивнула, не желая произносить имя главгада вслух. «Гордон Рамзи?» Еще раз переспросил Арчи, будто не верил своим ушам. «Да», еще раз подтвердила я. «Этот неудачник провернул с тобой все это?» Рейв пристально смотрел мне в лицо, будто силился влезть в голову и увидеть, не перепутала ли я чего. Да, мой тон стал возмущенным. Я не понимала, почему Рейва так удивляет причастность Рамзи. Это он убил мою семью и чуть не сгубил меня. «Ты уверена?» — еще раз переспросил Арчи. «Уверенней быть не может!» — твердо воскликнула в ответ. «Это он смотрел в мои глаза на эшафоте с похотью, угрожал мне самой худшей участью. И держал тебя в тюрьме в заключении? — уточнил Рейв. — Да, почему ты так удивлен? — спросила я. — Потому что у неудачника Гордона Рамзи ничего не удается так, как он запланировал. Это знают все. Но при этом он успешен и популярен среди адептов. По нему вздыхают сотни, им восхищаются, — парировала я. Здесь что-то не так, либо я чего-то не понимаю. Гордон панически боится лишнего внимания, судьба к нему жестока во всем. У него фобия преследования, он не получает от восхищения своей персоной никакого удовольствия, хоть и не показывает этого. Потому я и удивлен, даже задумаю он зверство, у него все пошло бы прахом. Кому Рамзи желает здоровья, те заболеют. Кому счастье, погрязнут в неприятностях. Его горячо любимая семья настрадалась в свое время, а теперь он и вовсе остался один. Я задумалась, могло ли моих родных убить случайно? Из-за его ауры невезения. Разве так бывает? Стоп. О чем я думаю? Пытаюсь оправдать убийцу? Все равно не изменить того факта, как он упек меня, морил голодом и морально истязал, а потом почти высушил. Даже если предположить, что из-за его внимания ко мне пострадали мои близкие, то что ты скажешь на то, что он вытянул из меня все силы до состояния сухофрукта, а то, что поместил в стеклянный гроб? — спросила я. — Что скажу? Что хочу снести ему голову, но умом понимаю, что нужно разобраться. Я обещаю тебе, что Гордон ответит за все, что сделал тебе и твоей семье. Законными методами или нет, неважно, но мы вернем ему все сполна. Я только попрошу, стой за моей спиной. Ты же знаешь, что магам природы нельзя убивать. Знаешь, чем тебе это грозит? Конечно, знаю. Именно поэтому так и торопилась с разводом. Я смотрела на Арчи со странным чувством. С одной стороны, я была рада разделить свою боль и проблемы с кем-то. С другой, чувствовала себя оставленной с пустыми руками. Как я могу позволить мстить за меня, а сама оставаться в стороне? Я хочу стоять не позади тебя, а рядом. Только так я согласна, иначе... Я поманила пальцем Арчи к себе, и мужчина настороженно сделал шаг ко мне. Я дотронулась до его сережки и шутливо пригрозила. «Иначе развод, магистр? Не отодвигайте меня за спину!» Рейв с минуту пытливо смотрел в мои глаза, а потом понятливо улыбнулся и кивнул, будто принимая мою позицию. Взял меня за руку и открыл портал. «Пошли!» «Куда?» Мысли сразу потекли от мести в направлении горизонтали подтверждения брака. И это были очень плохие мысли. «Очень. В академию я должен кое-что показать тебе, чтобы ты узнала побольше о враге», — сообщил Арчи. «А, вон оно что. Это я, пожалуйста. Это я с удовольствием». Перед тем, как шагнуть в портал, я обернулась и с удивлением заметила, что изумрудный мох зацвел розовыми цветами. Волшебно и завораживающе. Жаль, что нужно было покидать это место. После эмоционального слезного срыва я ощущала бессилие, поэтому, когда мы оказались в кабинете Арчи, я сразу же присела на диван. Внутри меня царил полный хаос. Я еще не осознала все, что произошло сегодня, и не понимала, радоваться мне или расстраиваться. Боялась поверить в чудо. Арчи же выглядел таким собранным и спокойным, словно ничего не произошло. Лишь легкая улыбка, спрятавшаяся в уголках губ, выдала его мысли. Магистр уверенно подошел к своему столу и вдруг нахмурился. Шипящий выскочил, словно из воздушного кармана, и процитировал послание. «Магистр Рейв, нужна ваша помощь. Старшекурсники устроили вечеринку, а потом пошли на одичалых. Уже есть две жертвы, трое ранены». Координаты скинул шипящему. «Мия!» Арчи поднял на меня серьезный взгляд. «Иди», — без слов поняла я. «Подожди меня здесь, никуда не уходи», — попросил Рейв. «Куда можно пойти в платье в мужской академии?» — усмехнулась я, поясняя. Я спрятала кулек с формой недалеко от мам, поэтому не высунула отсюда и носа. — сказала я и тут вспомнила о малышке. «А где Ева?» Напросилась на ночевку к бабушке. Сказала: «Дело жизни и смерти». «Ева после нашего разговора унеслась на выходные к бабуле с рюкзаком знаний, что я девушка, и мыслью о том, что надо устроить нам с Арчи любовь. Я уже боюсь последствий этой командировки». «Поняла», — улыбнулась я, стараясь не выдать мимикой мысли. «Береги себя. Удачи с одичалыми». Пожелав это, почувствовала себя немного неловко и отвела взгляд. «Лучше пожелай удачи с пьяными адептами. Вот где настоящая беда. Их чувство самосохранения тонет в алкоголе». Арчи подошел ко мне, наклонился и быстро поцеловал в губы, будто это было обычным делом. К щекам прилила кровь. Боже, ко мне опять вернулся стыд. Где он был около храма справедливости, когда был так нужен? Портал открылся и закрылся, забирая с собой Рейва, а я все продолжала смотреть в пустое пространство, где только что стоял мужчина. Неужели это мне не снится? У меня на самом деле наступила белая полоса в жизни. Я нашла любовь и семью. Я не смело улыбнулась, позволив себе немного помечтать о том, как мы с Арчи отомстим за родных, а потом будем вместе, о малышке Еве и о том, как она отнесется к тому, что мы с ее папой так быстро нашли общий язык. А мама Рейва, как примет она меня, как отнесется к обману? Я свернулась калачиком для удобства, положила голову на подлокотник и не заметила, как уснула. Во сне меня гладил по голове папа, приговаривая: «Мия, это правда ты? Моя Мия!» И заправлял прядь волос за ушко. Мне было так хорошо, будто я оказалась в далеком детстве. Меня лелеяли, любили, оставляли на щеках тысячи поцелуев. Я улыбалась, нежась от отцовской ласки, и не хотела открывать глаза. Тогда отец исчез бы, растворился, а я хотела еще немного побаловать себя родительской любовью. «Мия, как же ты меня испугала! Как хорошо, что ты жива! Теперь все будет хорошо, обещаю! У меня все получилось!» И еще один поцелуй на щеке, теплое дыхание по коже. Стоп! Что за теплое дыхание? Я сонно открыла глаза и тут же отшатнулась к спинке дивана, вжалась в мягкость мебели, желая раствориться в ней. Мне с нежностью улыбался Гордон Рамзи. От ужаса язык прилип к небу, а по телу пошел озноб. Отнекиваться, что это не я, было бесполезно. Если раньше я еще могла дурить Гордона при помощи магии и ужасного состояния тела, то сейчас мои шансы были равны нулю. Столько прятаться, пройти терни в мужском обличье Сворски и так глупо попасться. Обидно до слез. «Ты жива! Я так рад!» Рамзи резко подался вперед, собираясь заключить меня в объятии. Мысль, что этот гад снова прикоснется ко мне, придала невероятную скорость. Я слетела с дивана, отбежав к двери. «Рад? Как же!» Мои слова были пропитаны ненавистью. Голос дрожал. «Не подходи! Пожалеешь! Иначе скормлю ему еще не высохший цветок из храма справедливости, сразу с двумя горошинами, и будь что будет». «Мия, радость моя, я все объясню!» Гордон выглядел таким счастливым, что я чувствовала смыкающиеся пальцы у себя на шее. «Мия, ты уже не просто бесправная сирота, которую можно обидеть. Ты замужем за Арчи Рейвом. Он не даст тебя в обиду», — говорила я сама себе, чтобы как-то унять начинающуюся паническую атаку. Я жадно сглатывала воздух, контролировала медленные выдохи, помогала слабо, но хоть немного отвлекала. Тем временем Рамзи не переставал восхищаться. «Ты выжила, и это главное. Теперь нам все по плечу, Мия, понимаешь? Мы обманули судьбу. У меня даже глаз дернулся». Пораженная я смотрела на блондина и не верила своим ушам. «Радуется он, что я выжила. Судьбу, видите ли, обманул. Мой отец и брат умерли из-за тебя», — с комком в горле напомнила я. «И мне не важно, по злому року или ты сам приложил к этому руку. Я тебя не прощу. Не подходи!» «Мия, твой брат жив!» — раскрыл руки, словно для объятий, Гордон. «Что?» Я замерла. «Что ты сказал?» «Твой брат жив. Я не смог спасти твоего отца, но уберег брата». Широко улыбнулся этот светловолосый гад. «Ты сумасшедший!» — поняла я. «Я была на похоронах. Мой брат в земле. Зачем ты так со мной?» «Ты же не видела тело». Гордон продолжал улыбаться с расставленными в стороны руками. «Ждал, что я брошусь его благодарить?» «Сказали, что тело слишком пострадало», — выдавила я из себя. «Нет, это был другой мальчишка. В последний момент я поменял их местами». Гордон, казалось, совершенно не понимал, что рвет мое сердце в клочья, давая шаткую надежду. Улыбался полоумно, выглядел так, будто удивлялся, как я еще не кинулась его благодарить. Сердечко билось надеждой, но я старалась не верить главгаду. «Чем докажешь?» — вырвался вопрос, прежде чем я смогла остановить себя. Сколько бы ни говорила, что Гордону веры нет, ничего не могла с собой поделать. «Я не смог спасти твоего отца, но я выучил урок. Не держи на меня зла, что спрятал твоего брата и что тебе пришлось потерпеть. Мы обманули смерть». Будто не слышал меня Рамзи. «Ты безумный!» — выдавила я. «Мой брат мертв!» Только этим объяснялись его жуткие перемены чувств и настроений. То сам почти свел в могилу, то рад до безумия, что я жива. Раскаялся, что ли? Да только поздно. Скорее всего, он врет, нагло врет. То, как он себя вел перед эшафотом, стараясь добиться свадьбы, было поведением зверя. И от прямого вопроса насчет брата он ушел. «Да, я выжила, но не твоими стараниями», — решила внести ясность я. «Как это не моими? Если бы я не пошел на крайние меры, ты была бы мертва, не понимаешь?» — говорил Рамзи. «То есть ты мучил меня? Для меня же? Точно больной!» «Иначе ты умерла бы!» — воскликнул Гордон. «Ты высушил меня на эшафоте и не собирался останавливаться! Не ври! Во мне чудом осталось чуть-чуть силы! Меня затрясло от его наглости! Надо же такое говорить с такой непрошибаемой счастливой физиономией!» «Конечно, потому что...» «Что бы я ни задумал, ничего не сбывается. Я обманул судьбу и даже сам поверил, что хочу тебя убить, если ты ответишь нет». Казалось, Гордон гордился своей уникальностью. «А если бы я согласилась на брак с тобой?» Горько усмехнулась я, поймав его на нестыковке. «Как ты могла согласиться на брак после смерти брата и догадок? Я все тщательно продумал». «Знаешь, в каком отчаянии я был, когда ты не подавала признаков жизни? Я даже магический стеклянный артефакт заказал, лишь бы помочь тебе прийти в себя». «Это он про стеклянный гроб? Как вспомню, так вздрогну. Это артефакт? Он серьезно? Или бредит?» «Но моя неудача снова сыграла злую шутку. Я не смог тебе объяснить все. Ты очнулась без меня». Гордон с упреком посмотрел на меня. «И ты подстроила свою смерть. Зачем, Мия?» Мороз пошел по коже. Я сделала шаг назад. Гордон продолжал. «Ты столько настрадалась из-за меня. Но теперь все в прошлом. Ты жива. Я переломил судьбу. И теперь мы сможем спокойно пожениться». Мои легкие будто слиплись. Я не могла сделать вдох. Я знал, что мне опасно любить. Все, кто... Мне важен, погибают или страдают. И когда умер твой отец, я понял, что должен спасти тебя любой ценой. Что я и сделал. Смотри, ты жива. Рамзи распирала от гордости, но он запнулся, нахмурившись. Кстати, как ты здесь оказалась? Я пятилась к двери. Ты куда? Не хочешь увидеть брата? Ноги словно прилипли к полу. Чем докажешь, что он жив? «Выйдешь за меня замуж и сама убедишься в этом!» Хитро улыбнулся Гордон. «Тьфу, бредни! Я уже замужем! Я спряталась за брак, как за щит!» «Что?» Голос блондина сел от удивления. Гордон глаза вытаращил, голову вперед вытянул. «Нужно внести ясность до конца! Я замужем за Арчи Рейвом!»